Глава 5. Я уже успела прилично так себя накрутить, пока шла домой, поэтому неожиданное появление Ромы напугало меня. Хоть я и не из робкого десятка, все равно как-то стало некомфортно наедине с опасным парнем в пустом дворе. Предприняла глупую попытку просто пройти мимо него в свой подъезд. «Эй, не заметила меня, малышка?» Рука Ромы закрыла от меня домофон. Я так и осталась стоять с протянутым вперед ключом от домофона. Невольно обратила внимание на его руку, сбитые костяшки, грубая кожа, мелкие шрамы и выступающие вены. Его руки выглядели сильными. Интересно, какие они на ощупь. Надеюсь, я никогда не узнаю. «Что ты тут делаешь?» — спросила я, с раздражением отметив, что мой голос прозвучал не только неуверенно, но еще и испуганно. «Твои версии», — вскинул брови Рома. Приходил запудривать мозги моему младшему брату? Вспомнив, что дело касается Артема, я отбросила робость. «А может, все гораздо проще? Может, я ждал тебя?» «Как-то же ты вычислил, что меня нет дома, так что не сходится», — скрестила руки на груди. Взгляд Ромы опустился на мои руки, хотя скорее уж на мою грудь. Я сразу опустила руки и еще и футболку одернула. Надо было надевать посвободнее. «Интуиция», — подсказал Рома. «Хочешь — верь, хочешь — нет, но я и правда хотела увидеться с тобой. Мне показалось, наше знакомство как-то не задалось». «Интересно, почему? Может, потому что ты втягиваешь моего брата в свои нелегальные дела?» Рома изумленно улыбнулся. «Нелегальные дела. Это он тебе сказал? Или сама додумалась?» С одной стороны, он вроде как смеется надо мной. С другой, он сказал «додумалась». Значит ли это, что я права? Я так и знала. Этот парень с судимостью и хищным взглядом хочет использовать моего наивного младшего братишку как пешку в своих преступных схемах. «Легко было догадаться», — парировала я. «Чего еще ждать от парня вроде тебя?» «А ты меня так хорошо знаешь?» Он продолжал улыбаться, но теперь мне казалось, что это показуха, призванная отвлечь мое внимание. «Уж кое-что знаю». «Наводила обо мне справки, крошка. Видимо, ты все-таки мало узнала обо мне, иначе не стала бы так разговаривать». «Это что, угроза?» Голос мой предательски дрогнул. Память услужливо напомнила о том, что я здесь одна, а он хулиган, бандит, и вполне возможно, почему нет, мафиози. Заметив мой испуг, Рома медленно пошел ко мне. Против воли я отступала назад, пока моя спина не коснулась стены. А он все приближался, на губах застыла фирменная ухмылка. Сердце учащенно забилось, неожиданно я почувствовала себя маленькой мышкой перед хищником, что довольно смешно, учитывая, что я далеко не малышка. И уж тем более не крошка, как он меня называет. Рома медленно протянул руку, а я зажмурилась против воли. Неожиданно он провел большим пальцем по краю моих губ. «У тебя тут крем», — произнес Рома. Я вспомнила, как слопала пирожное перед тем, как уйти с работы, и перепачкалась, как обычно. Он быстро облизнул свой палец. «Любишь сладкое?» — поинтересовался, как ни в чем не бывало. Я выскользнула из ловушки между ним и стеной, а затем отошла на безопасное расстояние. Напомнила себе, что я не боюсь каких-то там гопников. Но, прислушавшись к себе, я поняла, что не была так уж напугана. Скорее... Нет, это странное чувство, я лучше попозже проанализирую. «Люблю», — ответила я с вызовом. «А что?» Вдруг он вздумал намекать, что на сладости мне налегать не стоит, ведь я полная. «Да ничего», — беспечно пожал плечами. «Ты и сама, как пирожное». Я никак не могу понять, он флиртует или издевается. Спорю, последнее. Надеюсь, не пирожная картошка. Несмотря на прекрасный вкус, на вид это пирожное изысканностью не отличалось, а уж название вообще не сильно-то привлекательное. «Нет», — рассмеялся Рома. «Скорее уж, как зефирка. Светленькая, мягкая на ощупь». Как ощутила, как наливаются жаром щеки. Заигрывание ли это, или издевательство, я в этом участвовать не намерена, не зная даже, что хуже. «Мне идти надо», — заявила твердо. «Если тебе нечего сказать по делу, я вообще-то собирался рассказать тебе, что за дела у меня с твоим братишкой». Он выдержал паузу. Я заинтересованно шагнула вперед. «Но раз ты такая злючка, оставайся в неведении. Счастливо». Я опешила. И чего он ожидает? Что я стану извиняться и умолять поведать мне эту занимательную историю? Еще чего. Рома развернулся, чтобы уйти. Мне Артем уже все рассказал. Бросила я ему в спину. Конечно, это была ложь. Он отлично это понял, развернулся и насмешливо на меня взглянул. «Уверен, так и есть. Не буду больше тебе докучать. Ника». Рома произнес мое имя так, будто пробовал его на вкус. «Да уж, не надо мне докучать». Показательно отвернулась. «Пока, малышка». Он отправился было во свояси, но вдруг затормозил и обернулся. «Знаешь, я совсем забыл сказать. Я обожаю зефирки». Оставив меня в полной растерянности, Рома наконец ушел. Еще около 2 минут я смотрела на его отдаляющийся силуэт. Потом, словно очнувшись, торопливо открыла дверь. Выдохнула с облегчением только когда оказалась в прохладной тишине подъезда. Подъем на лифте прошел как в тумане, в голове постоянно крутился образ Ромы, будто он едет вместе со мной. «Ника!» Артем вышел в коридор, стоило мне переступить порог квартиры. «Как дела?» «О, а ты чего такая красная?» Я растерянно прикоснулась к пылающим щекам. «Приболела», — отмахнулась я. «Ничего серьезного. А ты чего такой довольный?» «У меня для тебя сюрприз. Идем же». Тёма повел меня в гостиную, одну из 3 комнат нашей квартиры. «Та-дам!» Я открыла от изумления рот. В окружении старых сервантов, доставшихся нам от бабушки, и деревянной мебели стояла обшарпанная, не самая новая, но все же настоящая пианино. Когда я уходила на работу, его тут определенно не было. «Тём, откуда?» — в шоке спросила я. «Отдал знакомой Ромы. Правда классно?» «Ну, конечно, без Ромы тут не обошлось». «Знакомые Ромы?» — переспросила я. «Все ясно. Нам надо избавиться от этого подарка».